Габриэль. Монтгомери сбежал по лестницам дворца де Турнель, пряча лицо. Тщетная предосторожность, кто не знает капитана королевской стражи. Однако, по счастью, пока он пробирался во дворец через толпу любопытных, никто о нем и не вспомнил. Его статная фигура возвышалась над толчеей, как истан другого мужчины, стоящего к нему спиной в нескольких шагах. Вдруг тот обернулся и вперил в Монтгомери зловещий взгляд. Это был герцог де Гиз, а с ним его брат-кардинал. На мрачном лице герцога читалась угроза. Монтгомери отвел глаза и протолкнулся дальше. Уже стемнело. На улице Святого Антония кое-где догорали факелы. Мысли у него сбились в нерасплетаемый колтун. Во рту еще остался вкус Луизы, руки помнили округлость ее груди, а от одной мысли о нежной коже в нем пробуждалось желание. Если она пришла предупредить его о близкой опасности, значит, у нее есть к нему какие-то чувства. Ему хотелось вернуться и владеть ею долго, целую ночь, на мягкой и уютной постели, как он и мечтал. Но встреча с герцогом де Гизом отвадила его от таких мыслей. Он вернется и защитит свою честь, когда страсти утихнут. К тому же король, возможно, выживет, и тогда он призовет его последовать примеру своего славного отца, Франциска I, которого отец Габриэля ранил в подбородок. Король не только простил графа Монтгомери-старшего, но и, вняв его хитроумному совету, отпустил бороду, чтобы скрыть шрам, и тем самым ввел моду, живущую и поныне. Он погладил свою, за которой старательно ухаживал, чтобы она не раздражала кожу особым нежного пола. Он ругал себя, что повел себя с Луизой, как последний солдафон, отыгравшись на ней. Граф злился. Завладев ею, он не только не облегчил накопившуюся жажду, но, напротив, лишь распалил себя. При других обстоятельствах он сполна насладился бы каждым мигом их объятий, которые длились бы, пока он не присытится. Зачем она скрывала, что хранит себя для него? Эх, знай он это, с какой бы негой он кончил. Все его тело налилось ни с чем не сравнимым чувством собственной силы. Да, он вернется, и не только для того, чтобы защититься от чудовищных обвинений, которые ему предъявляют, но и чтобы закончить начатое с Луизой. В конце концов, она — единственная виновница произошедшей путаницы, из-за которой он теперь зол. Если бы она предупредила о своем девстве и не торопила его так с отъездом, то он не стал бы подстегивать свое вожделение, не слушал бы шпор времени. И она бы тогда не отбивалась. В конце концов, это же была их игра все последние годы. Он в этом убежден. Всем женщинам нравится играть в невинных девиц, чтобы приятнее было уступать натиску того, кто их покорит. А что, если Луиза не играла? В памяти вспыхнул ее взгляд, полной ненависти. Возможно, она не сразу простит ему излишний пыл. С ней тоже придется объясниться. От этой мысли злость усилилась. Он ускорил шаг, пора было бежать.